Глава 6. Январь 1949 года. Албанский конвой. Борт крейсера «Краснодон». Стоило командующему Влёрской базой произнести свое «какая поразительная осведомленность», как Гайдук тут же мельком взглянул на контр-адмирала. Внешне тот вроде бы никак не отреагировал, зато, воспользовавшись его замешательством, контрразведчик решил окончательно дожать этого несостоявшегося черногорского Бонапарта. Как-никак, а в перечне лиц, ориентировки на которых Гайдуку пришлось вызубрить еще перед выходом конвоя в море, этот супруг наследницы черногорского престола, лишь по чистой случайности оказавшийся в должности командующего базой военно-морского флота Албании, значился первым. Мало того, начальник контрразведки службы береговой обороны флота генерал Щербетов, так и не отважившийся перейти во флотскую иерархию, настоятельно советовал подполковнику сделать все возможное, чтобы как можно поближе познакомиться с этим влиятельным офицером. И не только потому, что, как предполагали в управлении разведки, со временем Карганов мог стать командующим албанским флотом. Примечание. С этим литературным героем читатель имел возможность познакомиться на страницах моего романа «Флотская богиня». Конец примечания. Дело в том, что уже сейчас этот проходимец мафиозного типа почти официально командовал целой флотилией контрабандистов, действовавших на итальянских и греческих коммуникациях, и в связи с этим тоже представлял немалый интерес для советской разведки, причем не только флотской. Иметь на этих коммуникациях, да с базированием на берегах дружественной Албании, свой надежный контрабандистский разведывательно-диверсионный канал – это дорогого стоило. Если не ошибаюсь, теперь этот генерал, ваш родственник, является заместителем военного министра Народной Албании, ведающим, среди прочего, еще и возрождением флота, в чем мы, в возрождении вашего флота, как союзники по борьбе и социалистической идеологии, тоже заинтересованы. Кстати, вам повезло, что офицерский диплом вы получали во Франции, которую в Албании воспринимают как недавнюю союзницу в борьбе с фашизмом, а не во вражеской Италии времен Дуччи Муссолини. А вы, стало быть, непростой флотский офицер. Было бы странно, если бы начальник службы безопасности конвоя представился простым корабельным плотником или хлебопеком. Вот и я так полагаю, предаваясь ироническому настроению, Карганов имел обыкновение отклонять туловище чуть назад и в сторону, словно бы желал рассмотреть собеседника издалека и всего сразу. А если вы еще и представитесь? Подполковник Гайдук, что приравнивается к капитану второго ранга. По-белогвардейски, щелкнув каблуками, склонил голову контрразведчик. Отвечаю за безопасность конвоя. Ваша фамилия Хайдут? Вы что, венгр? «Не имею чести», — процедил подполковник. «Первоначально у них так именовались погонщики скота», — решил просветить его Карганов. «А затем на Балканах хайдутами или хайдуками стали именовать и повстанцев, действовавших против турок, а то и просто горных разбойников». «Моя фамилия Гайдук», — жестко уточнил подполковник. «В повстанчестве и в горном разбое ни я, ни ближайшие предки мои, смею заверить вас, не замечены». «Охотно верю. Тут вопрос анкеты личного дела. У вас этого опасаются не меньше, чем у нас. Хотя, если верить молве, кто-то из моих предков все же имел то ли сербские, то ли валашские корни». «Вот оно как! Корни у нас то ли сербские, то ли валашские. Следует признать, мы, русские, всегда легкомысленно относились к своим истокам, своим родословным», — благодушно констатировал Карганов. «А что касается безопасности конвоя, на вверенной мне морской базе вашим кораблям ничто угрожать не сможет», — горделиво заверил он. «Если уж зашла речь о безопасности», — решил контр-адмирал Ставинский, что пора завершать вмешательство контрразведки в его вотчину. «Чей это флот?» — кивнул он в сторону медленно проходивших на фоне едва виднеющегося горного хребта кораблей. Через своего адъютанта, командующий базой, отдал приказ командирам сторожевика и лоцманского буксира сменить курс. Идти не в бухту острова Сазани, а, проходя в Лёрский залив, следовать на территорию базы. Лишь выждав, когда соответствующие команды прозвучат из уст командира конвоя, он вспомнил о его вопросе. «Вы имеете в виду эти суденышки, адмирал? Всего лишь очередной утренний променад англичан!» — саркастически ухмыльнулся он. «Раз в неделю они совершают его на виду у итальянцев, югославов и моей базы. Английскому адмиралу Оутсу все еще кажется, что его базирующаяся частично на Мальте, а частично на юге Италии эскадра способна наводить ужас на всю Адриатику. Однако этого не происходит, поскольку англичанам противостоит мощный флот Албании», мысленно, хотя и с той же долей сарказма, парировал Гайдук. Они все трое проводили ироничными взглядами посудины адмирала Оутса, и Карганов прокричал в рупор капитану лоцманского катера, чтобы тот, заняв место сторожевика, начинал проводку русского конвоя на базу. «Значит, линкор Джулия Чезари в самом деле уже находится в порту в Лёры?» — спросил контр-адмирал Ставинский. «Эта громадина заняла половину акватории морской базы. Еще бы, Джулия Чезари! Гордость непобедимого итальянского флота! Во время захвата муссолинистами нашей страны этот линкор появился в заливе в Лёры во главе целой эскадры, которая поддерживала высадку в порту итальянского десанта». Примечание. Италия оккупировала Албанию еще в 1939 году, а в 1943 году страну захватили германские войска. Конец примечания. «Представляю, с каким чувством албанцы воспринимают его нынешнее появление в своей бухте. Если речь идет об откровенной враждебности по отношению к итальянцам, то это в прошлом. Мы всегда понимали, что причина нашествия этих торгашей-итальяшек не в их враждебности, а в политическом маразме Муссолини. Другое дело – враждебность по отношению к немцам, которых албанцы побаиваются и недолюбливают точно так же, как и австрийцев». «Значит, вам приходилось видеть линкор Джулия Чезари в действии?» — попытался контр-адмирал вернуть его к разговору о нравах кораблей, а не нравах нацистских союзников. «Лично мне не довелось, но, исходя из рассказов, итальянцы даже не открывали огня, дабы древняя Влёра, бывшая столица Албании, досталась им в первозданном виде. Само появление таких кораблей, как Джулия Чезари, один залп которого способен был разрушить половину города, уже служило актом устрашения. Однако все это в прошлом. Теперь вот весь свой флот итальяшки вынуждены без боя сдавать победителям. Настоящая аукционная распродажа некогда могучего итальянского флота. Разве не в этом величайшая из превратностей судьбы?» «Весьма предположительно», — отделался своим любимым выражением адмирал. «А ведь сейчас уже мало кому известно, что к началу германо-русской войны Дуччи обладал самым большим подводным флотом в Европе». «В самом деле», — вырвалось теперь уже у Гайдука, — «в Италии был самый большой флот субмарин». «Восторженный факт итальянской пропаганды. Дуччи как-то официально похвастался, что у него было больше субмарин, чем у России, у Рейха и даже у Великобритании, не говоря уже о Франции или Испании». «Что весьма предположительно», — проговорил адмирал с такой расстановкой, словно каждое слово пережевывал. «Возможно, это всего лишь пропаганда», — в самом деле предположил Гайдук. «Никак нет, господа. После войны это было официально подтверждено англичанами. К слову, при всей артистической напыщенности речей Дучи он свято придерживался фактов, не в пример фюреру». «Вы говорите о нем, как о своем кумире. В свое время он был кумиром фюрера. Это уже во время войны с Россией в его кумирах оказался Сталин». «Что весьма и весьма предположительно», — почти болезненно поморщился адмирал. «И вообще, я бы попросил вас, капитан второго ранга, подобные высказывания в присутствии моих офицеров, кстати, надводным флотом своим, итальяшки тоже могли гордиться». Не позволил окончательно осадить себя албанский капитан. «Так что теперь даже странно, что итальянцы вообще согласились отдать такой линкор вам, коммунистической России». «А куда им было деваться?» — склонился адмирал над черногорским Бонапартом, как решил называть его про себя Гайдук, словно великан над провинившимся гномом. «Пусть молятся своему папе римскому, что легко отделались. Впрочем, им предстоит нам передать еще несколько, да что там, почти целую эскадру кораблей». «Знаю, знаю, уведомлен», — выбросил вперед растопыренные ладони Карганов. «Но вот именно, вам приходилось что-либо слышать о князе Валерио Боргезе, адмирал?»